Глава 22. Разговор. Пока собиралась с мыслями, смотрела на сидящих передо мной мужчин, сначала на одного, затем на второго. Невольно сравнивала их между собой. Если присмотреться, можно догадаться, что они близкие родственники. Как я уже говорила, от отца Эдвилл взял немного. В основном преобладали черты матери. Когда видела их вместе, мое внимание всегда было приковано к сыну. Ну, или же я старалась вообще не смотреть. Поэтому для меня сообщение Саима о том, что Эдвилл его сын, стало шоком. И сейчас я никак не могла решить, с чего начать разговор. Каждый должен был раз и навсегда поставить точку в их многолетних разногласиях. И еще я поняла, что если задуманное не получится, то потерять хоть кого-то из них будет для меня равносильно катастрофе, ибо оба эти мужчины стали мне бесконечно дороги. «Я хочу, чтобы вы меня спокойно выслушали», — начала я. «Это очень важно». Я снова сделала паузу. «Эдвилл, я знаю, что мастер Хелик твой отец». При этих словах Шатен дернулся, а на скулах заиграли желваки. «Знаю, что в вашей семье произошло несчастье, и помню, что ты мне рассказывал. Но, может быть, хватит друг друга ненавидеть? Может, пора сделать шаг навстречу?» Эдвилл ожег меня злобным взглядом, от которого мне стало слегка не по себе. Затем одарил таким же отца и, поджав губы, отвернулся. Саим уныло посмотрел на сына и вздохнул. «Анжела, не нужно». Угрюмо покачал он головой. «Нет, нужно», — сказала я твердо. «Вы родные люди, и то, что между вами происходит, неправильно. Он выжил, а она умерла», — зло высказал Эдвилл. «Что?» — не поняла я. И тут меня посетило озарение. «Так ты винишь его не за смерть матери, а за то, что он выжил?» — ужаснулась я. Мужчина бросил на меня из-под лобья колючий взгляд. «Она умерла», — снова повторил он жестко. «Да, она умерла», — согласилась я. «И ее уже не вернешь. Так неужели было бы лучше, если бы умер и он тоже? Ты этого хочешь?» Эдвилл вздрогнул, словно от удара. Секунду смотрел ошарашенно на меня, потом отвел глаза. «Нет», — буркнул он. «Тогда за что ты его наказываешь?» «Ладно, в детстве в тебе играла слепая обида, но, повзрослев, ты не мог не понимать, что это глупо. Да, она была твоей матерью, но также была его женой. Он связался с этой, Таварин», — выкрикнул Эдвилл, буквально выплюнув имя женщины. «А что ему оставалось?» — ответила я ледяным тоном. «Родной сын его бросил. Больше ему неоткуда было ждать поддержки, а в ней он увидел родственную душу. Я смотрела мужчине прямо в глаза и по взгляду видела, что он в смятении. Он и так винил себя сам, да еще ты масло в огонь подливал. Как бы там ни было, Таварин его вытащила из депрессии. На тот момент именно она ему помогла». Эдвилл молчал, сердито поджимая губы. «А ты?» — повернулась я к Саиму, с мрачным видом, взиравшему на меня. «Сын нуждался в твоей заботе. Вместо того, чтобы помочь ему пережить потерю матери, ты просто закрылся от него, сидел и жалел себя, культивируя собственное горе. Он был ребенком и не понимал, а ты в своей трусливой эгоистичности даже не пытался ему объяснить. Я не щадила их чувства, понимала, что, возможно, перегибаю палку, и меня вполне могут послать подальше, чтобы не лезла не в свои дела, но также понимала, что по-другому достучаться до них не получится. Уговоры вряд ли помогут, только сделают хуже». «Ты права», — вздохнул Саим после недолгой паузы. «Я не должен был отгораживаться, но мне было стыдно смотреть сыну в глаза. Это была моя ошибка». Он опустил голову. «Я везде ошибся», — добавил он глухо. «И с сыном, и в расчетах». «А здесь я не согласна», — сказала я, доставая из сумки первую папку и выкладывая ее на стол перед Хеликом. Мужчина взглянул на нее. «Откуда у тебя это?» — спросил он, переменившись в лице. «Из твоего шкафа», — ответила я, и удостоилась осуждающего взгляда. «Ты рассчитал все верно», — продолжила я, наблюдая за тем, как Саим открыл папку и перелистнул несколько страниц. «Всплеск произошел не по твоей вине. В расчетах нет ошибки». «Откуда ты знаешь?» — спросил он с недоверием, воззрившись на меня. «Не зря же я тебя пытала», — пожала я плечами. «Пришлось, конечно, повозиться, но я разобралась». Мужчина одарил меня скептическим взглядом. «Да-да», — кивнула я, не моргнув глазом. «И чему я удивляюсь?» — буркнул себе под нос Саим. При этом Эдвилл глухо кашлянул. «А это?» Я достала из сумки вторую папку и отправила вслед за первой. Саим воззрился на обложку, на которой красовалась печать архива ГНИЛ НИИК Министерства строительства и архитектуры, и глаза его округлились. «А это откуда?» — изумился он. «Только не говори, что из моего шкафа!» — подал голос Эдвилл. Я криво улыбнулась. «Не из твоего. Но лучше не спрашивайте, откуда», — сказала я. Мужчины теперь уже вдвоем одарили меня укоризненными взглядами, а затем воззрились на папки. «Результат вроде бы верный», — пустилась я в объяснение. «Но значения некоторых параметров явно завышены, и сделано это на стадии ввода архе. Если пересчитать, то в итоге мы получаем значения, далекие от исходных». Я перелистнула несколько страниц в папке из архива и ткнула пальцем формулы. «Немыслимо», — пробормотал Саим, вглядываясь в написанное. «То есть ты хочешь сказать?» — начал Эдвилл. «Это подделка», — припечатала я. В воздухе повисла пауза, в течение которой на меня потрясенно уставились четыре глаза. «Как такое возможно?» — отмер, наконец, Эдвилл. «Такие вещи подписываются магически, а отпечаток ауры подделать невозможно». «Значит, кто-то нашел способ подделать отпечаток», — резюмировала я. «И этот кто-то сделал это намеренно». Очевидно, после того, как проект был заверен подписями, в него больше никто не заглядывал, и данные по процессам проверять не стали. Если континуум создавали четко по этим значениям, не мудрено, что процесс вышел из-под контроля. Но эксперты проверяли подписи на документах, когда велось расследование, — возразил Шатен. Я хмыкнула. Они проверяли? Исходя из постулата, что отпечаток ауры невозможно подделать априори. «Скорее всего», — хмуро согласился Эдвилл. «Чтобы определить подделку, нужна многоуровневая глубокая проверка на определение остаточных эманаций. Насколько я помню отчет, они этого не делали». Я развела руками, мол, что и требовалось доказать. «Есть предположение, кому был выгоден саботаж?» — обратилась я к Саиму, молча сидевшему с хмурым задумчивым видом. Тот отрицательно покачал головой. «Даже предположить боюсь», — тихо ответил он. «Заказ пришел с самой верхушки, и в институте о нем знали только директор и наша лаборатория. Мы все подписывали соглашение о неразглашении». «Тогда как у тебя оказалась эта папка?» — удивилась я, памятуя, что в магическом мире такие вещи, как соглашение о конфиденциальности и прочее, закрепляются магически и караются очень жестко. «И почему ты так свободно можешь об этом с нами говорить?» «Папка оказалась у меня случайно», — спокойно ответствовал Саим. «При копировании сделали лишний экземпляр против оговоренных по договору, поэтому чары секретности на него не действуют. А говорить без последствий могу потому, что я не нарушал соглашение». Эдвилл еще в детстве стал случайным свидетелем обсуждения данного проекта. Во время совещания хоть нас и скрывал полог тишины, а ребенок находился вне контура, на него клятва также распространилась. И между собой мы можем это свободно обсуждать. А ты сама узнала о проекте. Я тебе ничего не рассказывал. Поэтому в данном случае магический предохранитель не работает. «Я помню то совещание», — задумчиво произнес Эдвилл. «Вас не было слышно, но вы так размахивали руками, что я испугался, что вы деретесь». «Да», — согласился Саим. «Я пытался убедить их не браться за этот проект. Но Кайра меня уговорила, и я отступил. Теперь жалею об этом. Надо было все же настоять на своем». «И у вас бы все получилось», — кивнула я, «если бы кто-то не решил навредить, и это кто-то близкий к вам». иначе до расчетов не добрались бы. Но почему никто не обратил внимания на несоответствие? — усомнился Эдвилл. — Не может быть, чтобы их не перепроверяли. — Наверняка перепроверяли, — согласилась я. — Но решили, что так и должно быть. И все же... Саим поднял на меня испытывающий взгляд. «Как у тебя оказалась эта папка?» Указал он на папку с печатью архива. Я обреченно вздохнула, понимая, что разоблачения не избежать. «Стащила», — призналась, стушевавшись. «На экскурсии. Случайно вышла». Глаза у обоих мужчин округлились. «Случайно?» — выдохнул потрясенно Эдвилл. «Да, случайно», — сказала я с нажимом. Они устроили нечто вроде музея памяти. Там были портреты выдающихся строителей, в том числе твой, — указала я кивком головы на Саима, — и Кайры Хелек. Услышав имя жены, мужчина отрывисто вздохнул, но внешне остался невозмутим, в то время как в глазах Эдвилла зажглась застарелая боль. Под ее портретом стоит что-то вроде витрины со всеми проектами, в которых она принимала участие. Ну и вот... Я указала на папку. «Понятно», — хмуро проронил Хелек. «Странно, что не сработали охранки», — задумчиво произнес Шатен. «Значит, тайна уже не тайна», — ответил ему отец. «Сколько вообще существует экземпляров?» — озвучила я пришедшую в голову мысль. «Официальных один», — сказал Саим. «После завершения проекта он помещается на хранение в архив, но охранная печать налагается сразу, вместе с подписями. Ее кто-то повредил, когда осуществлял подделку», — высказал догадку Эдвилл, нахмурившись. «Поэтому охранные заклинания и не активировались». Саим поднял на него взгляд. «Вполне возможно», — согласился он. Повисла пауза, в течение которой мужчины замерли, глядя друг на друга, и в их напряженных взглядах мелькало множество эмоций. От неловкости и злости до понимания и сожаления. Я пришла к выводу, что сейчас лучше оставить их одних. Им необходимо было поговорить наедине. Поэтому я повернулась и медленно направилась к выходу. «Анжела, ты куда?» — окликнули меня в один голос отец и сын. Я обернулась. «Вам надо поговорить», — сказала я. «Я побуду пока там», — махнула рукой в сторону двери и поймала благодарный взгляд мастера Хелека. Улыбнувшись мужчинам, я вышла из кабинета. «Сынок, прости меня», — услышала я тихий голос Саима, прежде чем дверь за мной закрылась. Присев на свободный стул, я устало выдохнула и закрыла глаза. «Кажется, у меня получилось. Теперь все зависело от них самих. Смогут ли оставить в прошлом недомолвки и обиды и договориться? Несомненно, я шокировала их своим поведением. И мне еще предстояло выслушать нотации от обоих. Но это было ничто по сравнению с тем, чтобы отец и сын помирились. В какой-то момент из-за двери снова послышались напряженные голоса. Вернее, один голос Эдвилла, заставив меня напрячься. Но все быстро успокоилось. А еще через пару десятков минут дверь открылась, явив на пороге Шатена. «Анжела?» Эдвилл два шага оказался рядом и сгреб меня в охапку. Я крякнула от того, что меня резко стиснули сильные мужские руки. «Кажется, это еще не все новости на сегодня», — прозвучал из кабинета голос Саима. Он стоял чуть поодаль от входа и, хитро прищурившись, смотрел на нас. Я вдруг ощутила себя ребенком, застигнутым строгим родителем врасплох. Щеки тут же запылали, и я не удержалась от инстинктивного желания отскочить от обнимавшего меня мужчины и сделать вид, что ничего не было. Однако мне не дали это сделать, а по смеющемуся лицу Саима я поняла, что он уже давно догадывался о наших с Шатеном отношениях. В пользу этого предположения говорило еще и то, что этот невыносимый мастер мне подмигнул. Ну вот как после этого прикажете реагировать? Спустя несколько часов мы с Эдвиллом мчали в машине прочь от университета в направлении Яиша. Все это время мужчины провели в бурных дебатах, как могла произойти подмена и кто способен это сделать. Саиму пришлось чуть ли не поименно вспомнить всех сотрудников лаборатории, кто в то время работал. Он и Шатен подробно обсуждали каждую кандидатуру. Я в этом участие не принимала. Сидела в сторонке и слушала. глупо улыбаясь тому, как отец и сын общаются, словно и не было всех этих лет отчуждения. Было приятно смотреть, как мужчины ведут диалог, спорят друг с другом, соглашаются, и я поймала себя на мысли, что все происходящее правильно, и от этого в груди разливалось приятное тепло. В какой-то момент в разговоре промелькнуло имя Арши Крейнс. При этом Саим как-то странно отреагировал. На мой вопрос, кто это, он сначала отмахнулся, а потом ответил. «Мы дружили, учились вместе. Я сразу после окончания университета пошел дальше учиться, на боевого мага. А его пригласили в научно-исследовательский институт младшим научным сотрудником в отдел строительства. Ты был военным?» — удивилась я. «Да». Саим заговорщически улыбнулся. «Ты еще многого обо мне не знаешь», — добавил он с усмешкой. «С этим не поспоришь», — буркнула я, на что Эдвилл улыбнулся. «Ну и что дальше?» «Какое-то время мы с Крейнсом не виделись», — продолжил рассказ Саим. «Встретились в министерстве. Я как раз приехал со служебным заданием, а он был там по своим делам. К тому времени он уже работал в департаменте. Мы договорились встретиться. Вот тогда-то он и представил мне Кайру, свою невесту. Они были помолвлены. Мои брови взметнулись вверх от таких подробностей. Выходит, Хелик отбил невесту у друга? Не ожидала. Впрочем, в любви и на войне. Девушка мне сразу понравилась. Губы Саима тронула мечтательная улыбка. Она была бойкая, смелая, самодостаточная личность. Я еще удивился, что она нашла в таком, как Крейнс. Ведь он всегда был приверженцем строгих правил. Боялся проявить инициативу. Но она была его невестой, и я отступил. С той встречи мы больше не виделись. Потом меня переманили работать в проектное бюро главной лаборатории НИИК. И там мы с Кайрой снова встретились. Она уже была ведущим специалистом отдела подготовки сфер. От нее я узнал, что они с Крейнсом расстались. И я пригласил ее на свидание. Мы начали встречаться. Хоть я и знал, что они давно уже не вместе, но все же посчитал, что будет неправильным скрывать от друга мои намерения по отношению к его бывшей девушке. Он воспринял это спокойно. Сказал, что все давно в прошлом, и мне не за что извиняться. Через год мы с Кайрой поженились, а через два я стал руководителем главной научно-исследовательской лаборатории. С Крейнсом с той поры мы практически не общались. Саим развел руками. Все. «И где он сейчас?» — спросила я. «Там же», — пожал плечами мужчина. «Работает заместителем главы департамента строительства и архитектуры». На этом разговор закончился. Засим меня отправили собирать вещи. И обсуждали ли мужчины что-либо в мое отсутствие, не знаю. Но когда я вернулась с сумкой, Эдвилл просто сидел в ожидании, а Саим пребывал в глубокой задумчивости. Завидев меня, Шатен поднялся навстречу. «Я подожду снаружи», — сообщил он, забирая у меня сумку, коротко кивнул отцу и скрылся за дверью. Я проводила его растерянным взглядом и повернулась к Хелику. Тот встал со своего места, подошел ко мне, пристально посмотрел в глаза, а потом вдруг порывисто обнял. Я так опешила, что не отреагировала, так и стояла истуканом. «Спасибо тебе», — прошептал Саим, щекоча дыханием мое ухо. «Ты не просто вернула мне сына. Ты снова меня спасла». «Спасла? В каком смысле?» Пронеслось у меня в голове, а Саим продолжил. «Все это время я считал себя виноватым в том, что произошло. Но ты...» Он отрывисто выдохнул. «Ты не представляешь, что ты для меня сделала». Я не знала, что ответить. По сути, я не сделала ничего такого, поэтому просто молчала, слушая частое дыхание мужчины. Он не отпускал меня довольно долго, потом разомкнул руки и переместил их мне на плечи, уткнувшись своим лбом в мой лоб. От такого почти интимного действа меня накрыла странная волна слабости. Внутри все задрожало, а дыхание сбилось. Не осознавая, что делаю, я подняла руки и положила их мужчине на талию. Саим стоял, не шевелясь, словно закаменел. Глаза закрыты. Наконец он отмер. Отлепился от моего лба и открыл блеснувшие влагой глаза. Но взгляда не поднял. «Ты удивительный человек, Анжела», — произнес он, едва дернув уголками губ. «Мне никогда не расплатиться с тобой». «Не надо», — ответила я чуть хрипловато. «Ты ничего мне не должен», — Саим усмехнулся. «Знаешь», — он отстранился и посмотрел на меня, — «я рад, что ты с Эдвилом. Я желаю вам только счастья. Вы это заслужили». «А ты», — возразила я порывисто, — «ты тоже заслужил счастье. Я уже счастлив». Мужчина улыбнулся, но улыбка вышла какая-то вымученная. «Ты помирила нас с сыном. Доказала мою невиновность», — пожал он плечами. «Чего еще мне желать?» Я внимательно всмотрелась в лицо Саима, и за показной маской беззаботности мне почудилась старательно скрываемая горечь. «Все хорошо», — сказал мужчина, будто в ответ на мои мысли. Нарочито небрежно отмахнулся. «Иди». А то Эдвил уже заждался. Он отступил на шаг, снова улыбнулся и пожелал. «Хороших тебе каникул». Я еще какое-то время смотрела ему в глаза, потом подошла, коротко поцеловала в щеку и пошла на выход. Эдвил обнаружился у выхода из учебного корпуса. Завидев меня, он подхватил стоящую рядом на полу сумку. «Все нормально?» — спросил он, когда я подошла ближе. Я молча кивнула. Потом меня поцеловали и повели на выход из здания университета. Оставшиеся дни каникул пролетели незаметно. Когда ты абсолютно счастлив, время несется с неимоверной скоростью. Оглянуться не успела, как пришла пора возвращаться в университет. Все эти дни Эдвил окружал меня любовью и заботой. Порой его внимания было даже слишком много. Но я не возражала. Каждую ночь я засыпала, и каждое утро просыпалась в объятиях любимого мужчины. Наслаждалась каждым проведенным вместе мгновением. За все время моего пребывания он отлучался по делам лишь однажды, и то всего на пару часов. Я удивилась, что он так долго не появляется на службе, на что мне был дан ответ. «В данный момент я работаю, провожу кураторскую работу с тобой». Ежедневно меня чем-нибудь радовали, будь то поход в театр или прогулка в красивейшем саду. Надо признать, сад был необычен. Здесь были собраны самые редчайшие растения со всего Лорадана. Особое место было отведено маакским светящимся деревьям, калиянским плазмоцветом и аорским крылолистным искрянкам. Первые больше напоминали искусственные деревья со стволами из светодиодов и фосфорицирующими листьями. Я даже пальцем потыкала, глазам не поверила. Вопреки ожиданиям ощутила под пальцами шероховатую кору, а не гладкость полимера. При этом свечение вместе тыка сменилось с голубоватого на оранжевое. Ветви деревьев непрестанно двигались, плавно извиваясь, будто гигантские змеи, и издавали тихий шелест, похожий на перешептывание. И еще в секторе, отведенном для деревьев, везде была вода, вернее, нечто похожее на воду. Субстанция также слегка фосфорицировала, и выделялась она корнями растений, создавая своеобразную жидкую подушку на почве, поддерживающую местечковый микроклимат. Калиянские плазмоцветы представляли собой нечто среднее между гигантскими кувшинками и дурманом. Огромнейшие зеленые листья образовывали своеобразную воронку, в самом центре которой пламенел гигантский цветок. Он именно пламенел, так как лепестки его представляли собой некий вид огненной плазмы. Пока цветок жив, его вполне можно использовать в качестве источника тепла и света для небольшого помещения, чем и пользовались местные жители. Если цветок сорвать, то лепестки застывали, становясь похожими на цветное стекло, а сок стебля имел свойство горючей жидкости. Именно остекленевшие соцветия являлись основным предметом торговли калии с другими государствами, в коих ювелиры использовали их для изготовления изысканных украшений, достойных королей. Произрастал плазмоцвет в природе на открытых местах, уходя корнями глубоко в почву, и служил своеобразным индикатором, что местность богата залежами минералов. Что до аорских крылолистных искрянок, эти растения были в природе крайне редки. Росли они в основном в местах, недоступных человеку, в узких расщелинах скалистых гор, и нигде в других не приживались. Открытые места для них губительны. Их листья формой и видом очень походили на крылья птиц. Их покрывали множество тонких пушистых пластинок, будто перья. Во время созревания семена выстреливались из семенных коробочек, словно искры бенгальских огней. Перемещаясь по воздуху, они разгорались все ярче, и когда их огонь угасал, падали вниз, закрепляясь среди камней. Именно так их и обнаружили исследователи-первопроходцы, волею судьбы застрявшие на одной из скал гряды Роддорнтхае, узревшие в ночи выплеснувшийся из камней сноп искр. На нашу удачу одно из растений в саду как раз созрело, и я, затаив дыхание, смотрела, как мириады семян светляков взлетают в воздух миниатюрным фейерверком и долго парят, исполняя свой нехитрый танец. Вторым сюрпризом стала поездка в пещеру поющих кристаллов. Размерами от огромных, не менее 5 метров высотой и 2 в диаметре, до малюсеньких, не более спичечной головки, кристаллы диадия сверкали, переливаясь всеми цветами радуги, излучая мягкий свет и издавая тихий мелодичный звон. Диадий – кристаллический минерал, по виду напоминающий горный хрусталь, излучает свет видимого спектра всех его оттенков. При росте кристалла в нем происходят вибрации, вызывающие пение, очень мелодичный звон, из-за чего диадий прозвали поющим кристаллом, хорошо накапливает энергию. Наравне с кварцонием и титрием широко применяется в алхимии и артефакторике. Пещера имела несколько залов, один из которых, самый большой, имел название «Зал истинных душ». Ходила легенда, если двое влюбленных встанут в самом его центре и услышат не просто перезвон, а музыку, значит, любовь их настоящая. Если же тишина окутает их со всех сторон, значит, чувства лживы. Об этом я узнала только когда Эдвил затащил меня в самый центр этого зала. «Закрой глаза и прислушайся», — прошептал он с заговорщицким видом. Я замерла, прислушиваясь, и неожиданно поняла, что звуки, издаваемые кристаллами диадия, складываются в красивую мелодию. «Что это?» — спросила я, изумленно распахнув глаза. «Это мелодия наших сердец», — сообщил Эдвил с загадочной улыбкой. Душа и в самом деле пела, правда, песня ее стала грустной, когда мне рассказали легенду. Стало очень обидно от того, что кое-кто сомневался. «Я не сомневался», — оправдался Эдвил. «Просто хотел, чтобы ты услышала, как поет моя душа, когда ты рядом». Его слова меня тронули до кончиков волос. Я еще немного подулась для проформы, а потом решила, что это самое романтичное признание в моей жизни. Не меньшее впечатление произвела поездка в грот зеркальных бабочек. Они в самом деле были зеркальные. Их крылья покрывали блестящие чешуйки, образовывавшие отражающую поверхность. Когда бабочки сидели на стенах грота, соприкасаясь раскрытыми крыльями, казалось, ты находишься в зеркальной комнате. Но стоило им вспорхнуть, как в воздухе начинали метаться сотни солнечных зайчиков. Это было невообразимо волшебно. Каждый наш вечер заканчивался романтическим ужином с музыкой, свечами и прочей атрибутикой. Дважды это происходило в самых фешенебельных ресторанах Аора. Один раз это был пикник в нашем месте, где мы встречались в Нияве. Оказывается, это место существовало на самом деле. Эдвил напустил таинственности, завязав мне глаза прежде, чем мы отправились туда. Я пыталась протестовать, но он попросил ему довериться. И я доверилась. А когда увидела, куда он меня привез, глазам не поверила. Все здесь было именно так, как во сне, только немного живописней. Например, в реальности под местом, где располагалась наша площадка, обнаружился узкий галечный пляж. А скала нависала над морем не так сильно и была не столь высока, как представлялось в Нияве. На горизонте справа виднелась узкая полоса мыса. Трава, покрывающая землю, была много гуще зеленей, и вокруг росло множество цветов. «Когда я был маленький, меня сюда привозил дед по материнской линии», — тихо поведал Эдвил с грустной улыбкой. «Он был родом из этих мест, и это было его любимое место. В молодости он был моряком, но потом что-то случилось, и он навсегда оставил море. Только вот море не отпустило его. Он сидел как раз там, где сидела ты в первую нашу встречу. Он кивком головы указал на край обрыва и целыми днями смотрел на море. Иногда даже казалось, будто он видит что-то там на горизонте, ему одному доступное. Мужчина немного помолчал, а потом добавил с легкой хрипотцой. После его смерти меня сюда привозила мама, а после ее смерти... Эдвилл замолчал, сжав зубы, и желваки на его скулах задергались, а глаза странно заблестели. Я не знала, что сказать. В такие моменты ты чувствуешь чужую боль, невысказанную, невыплаканную, затаенную глубоко в душе, и невольно ощущаешь духовную связь с человеком, поделившимся своей болью, но понятия не имеешь, как унять, облегчить. Залечить раны, оставленные кем-то или чем-то, как нежеланное наследство, способное лишь напомнить о неприятных пережитых минутах или часах, или годах, о времени. Я представления не имела, что чувствовал ребенок, который потерял самого родного, самого дорогого человека, поэтому просто подошла и взяла мужчину за руку, желая пусть хоть так примитивно выразить поддержку. Почувствовав мое прикосновение, он переплел наши пальцы, затем поднял мою руку к своим губам и благодарно поцеловал. На этом мы замолчали и за весь вечер не проронили ни слова. Так молча и сидели на краю обрыва, обнявшись и глядя, как красноватый диск дневного светила медленно опускается за край горизонта, прокладывая на воде красную светящуюся дорогу. Все остальные ужины мы проводили дома с последующим продолжением в спальне. В эти вечера мы готовили вместе. Я поражалась, с какой легкостью Эдвилл управлялся с кухонной утварью. Главное, как легко ему удавалось импровизировать в процессе готовки. Даже пошутила, что ему впору работать шеф-поваром. На что мне был дан ответ. Я был су-шефом в одном из ресторанов Яиша. Увидев мое ошарашенное лицо, он хохотнул. «Что тебя удивляет?» «Зачем?» — только и смогла произнести я. «Наспор», — коротко ответил Эдвилл, пожав плечами. Однако самые незабываемые впечатления оставил поход в Тимирскую магическую оперу. Сам зал напоминал огромный амфитеатр, на арене которого разворачивалось невероятнейшее действо. Певцы с магически измененными голосами воспроизводили немыслимые рулады, в то время как мастера иллюзий создавали восхитительные по красоте сцены из исполняемой пьесы. Величественные замки, плещущие морские волны, белопарусные корабли, магические создания, главные действующие герои. Все выглядело настолько реалистичным, что когда в воздух поднимался дракон, то от его тяжелых взмахов рождался ветер, трепавший прически и подолы платьев. А от изрыгаемого им пламени шел ощутимый жар. Я даже невольно отшатнулась, когда ящер, пролетая над нами, извергнул пламя и меня обдало стеной горячего воздуха. Но запомнилась мне эта поездка не этим. Приехали в Тимир мы примерно за час до начала. Оставив машину на стоянке недалеко от оперного театра, неспешно прогулялись по небольшому скверу, служившему своеобразным зеленым фойе. Приблизившись к входу, увидели ожидавшего нас Саима. Я удивилась и обрадовалась его появлению. Оказывается, успела в эти несколько дней дико по нему соскучиться. «Я уж думал, вы решили пропустить», — хитро проговорил он, здороваясь за руку с сыном и целуя меня в щеку. «Была такая мысль», — в тон ему ответил Эдвилл. Я возмущенно уставилась на него. Шатен, уловив мой взгляд, подмигнул и загадочно улыбнулся. «Может, пройдем внутрь?» — предложил он. Повернулись, чтобы войти, и тут мой взгляд выхватил из толпы знакомую фигуру в темно-сером костюме. Мужчина с большими залысинами стоял в полоборота к нам и заискивающе раскланивался с двумя другими, одного из которых я видела в жюри на конкурсе, а второй был мне незнаком. Высокий, седовласый, мощного телосложения, с квадратным волевым подбородком и пронзительно черными глазами. Этот господин с брезгливостью на лице слушал, о чем ему вещал собеседник. «Саим, ты знаешь этого человека?» — спросила я, резко остановившись и цепляя за руку врезавшегося в меня шатена, которого Саим обернулся и проследил за моим жестом. «Тот, с залысинами», — уточнила я. «Да», — протянул он недоумевающе. «Это Арши Крейнс, заместитель главы департамента строительства и архитектуры». «Крейнс?» — переспросила я, потрясенно глядя на Саима. «Анжела, в чем дело?» — спросила обеспокоенно Эдвилл. «Это он», — сказала я. «Он предложил мне обучение в строительном университете на Лорадане». Саим переглянулся с сыном, потом недоверчиво посмотрел на меня. «Анжела, ты что-то путаешь», — сказал Эдвилл. «Решение о приглашении на Лорадан и на Мирцев принимает не департамент, тем более строительный. Этим занимается специальный отдел Министерства по делам иномирцев». Я снова посмотрела на Крейнса, который к тому времени уже остался в одиночестве. Его собеседники куда-то испарились. «Нет, я уверена», — покачала я головой. «Я, конечно, не сразу его узнала, но еще на конкурсе он показался мне знакомым, а потом я видела его на балу. Точно говорю, это тот самый специалист службы занятости». Видимо, почувствовав взгляд, господин Крейнс вдруг обернулся и, встретившись со мной глазами, застыл. Потом узрел моих спутников. «Саим, давно не виделись?» — поздоровался он с Хеликом, подходя к нам. «Не так уж и давно, Арши», — ответствовал ему Саим, пожимая в ответ протянутую для приветствия руку. «Эдвилл?» — Крейнс поздоровался с шатеном, потом обернулся ко мне. «Госпожа?» Я было открыла рот, но Саим опередил меня. «Позволь представить. Анжела Вячеславовна Панова, студентка первого курса архитектурно-строительного факультета», — представил он. «Ах, да-да», — протянул Крейнс задумчиво. «Вы же победили на конкурсе», — уточнил он, скорее констатируя. «Верно», — подтвердил Саим. Замглавы департамента многозначительно покачал головой. «Весьма впечатлен, не скрою. Ваше выступление явилось настоящей сенсацией. Полагаю», — он красноречиво взглянул на Хелика, — «в этом немалая твоя заслуга, Саим». «Я имел честь быть ее ионом, ничего более», — ответил тот, не отреагировав на явный намек. «Госпожа Панова очень талантлива, и победа в конкурсе — только ее заслуга. Не прибедняйся. Ты всегда был отличным наставником», — хмыкнув, произнес Крейнс, похлопав Саима по плечу. «Мне-то уж хорошо известно. Помню, как ты меня натаскивал». Мастер Хелик криво улыбнулся. «Приобщаете юное дарование к опере?» Я чуть не поперхнулась от такого эпитета. «Анжела Вячеславовна иномирка», — вступил в разговор Эдвилл, — «как ее куратор. В рамках программы знакомлю подопечную с культурными ценностями Лорадана». «Понятно», — Крейнс на мгновение поджал губы. «Что ж, рад был повидаться». Он протянул руку по очереди сначала Саиму, потом шатену. «Госпожа Панова», — легкий поклон головой в мою сторону, — «вам желаю успехов и великих свершений на выбранном поприще». «Спасибо», — ответила настороженно. Засим Крейнс откланялся и поспешил навстречу к приближающейся паре. Мы проводили его взглядом. «Сколько себя помню, он никогда мне не нравился», — буркнул себе под нос Эдвилл и повернулся ко входу в здание оперы. Саим никак его высказывание не прокомментировал, а у меня эта встреча оставила неприятный осадок. Не знаю, в чем именно было дело, но необъяснимое чувство тревоги засело словно гвоздь в моем подсознании, вызывая досадный дискомфорт. Мимолетная мысль промелькнула и исчезла, не успев толком сформироваться. До нынешнего момента я была уверена, что именно этот человек представился специалистом службы занятости на Земле. Но Эдвилл утверждает, что приглашением иномирцев на Лорадан занимается специальный отдел Министерства контроля иномирных граждан. Так может, я действительно обозналась? Тряхнув головой, заставила себя отвлечься от навязчивых мыслей. Решив не забивать голову посторонними думами, подхватила Эдвилла и Саима под руки и потянула в зрительный зал.